По заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького. Первое творческое объединение. 13 апреля 1984 года ученик 6 класса В-20 Московской школы Коля Герасимов, обнаружив в подвале пустого дома машину времени и не спросив ни у кого разрешения, отправляется в будущее. Он оказывается в конце 21 века, где знакомится с роботом Вертером. Вертер разрешает Коле съездить на космодром, чтобы посмотреть на возвращение звездной экспедиции. На космодроме Коля пытается проникнуть на какой-нибудь космический корабль, чтобы побывать на Марсе или Венере, совершенно не подумав о маме, которая уверена, что ее сын пошел в магазин за кефиром. Блуждая в помещениях космопорта, Коля видит, как два странных существа появляются из контейнера, прибывшего с Сатурна. Они нападают на сотрудников космопорта и принимают их облик. Эти существа – последние космические пираты, которые тайком прилетели на Землю, чтобы овладеть Мелофоном. Справка. Энциклопедия изобретений, издание 8, Москва, 2082 год, сообщает о Мелофоне следующее. Мелофон – уникальный прибор, разработанный в лаборатории профессора Селезнева на основе суперкристалла гиперселенида. Мелофон способен регистрировать и расшифровывать биотоки мозга. Диапазон действия до 6 метров. С помощью мелофона можно прочесть мысли любого живого существа при условии, что у того есть мысли. Прибор разрешено использовать лишь в строго научных целях. Пробетов, что мелофон находится в космическом зоопарке у Алисы Селезневой, которая использует его в научных целях, пираты спешат в космозон. Хитростью овладевают прибором. Они уверены, что тот, кто знает мысли окружающих людей, может властвовать над ними. Но им не удается до конца осуществить свой коварный замысел, потому что Коля с помощью своих новых друзей Электрон Иваныча и Козла Наполеона перехватывает ценный прибор. Пираты бросаются за ним. Куда деваться? Конечно же, в Институт времени, где Колю ждет его верный друг Вертер. Вертер успевает отправить Колю обратно на машине времени. Но сам погибает в неравном бою с космическими пиратами. Возвращается в тот же день, из которого уехал, в 13 апреля 1984 года. Но не один. За ним мчатся пираты, которые знают Колю в лицо, но больше о нем ничего не знают. За пиратами несется Алиса, которая знает, что мелофон у Коли, ученика 6 класса В, 20 школы, но она не знает Колю в лицо. Коля знает, что за ним гонится, но не знает, что ему теперь делать? Гости из будущего. Третья серия. Улица, здание больницы. У окна сидит Алиса Селезнева, смотрит на улицу. Внизу за окном перекресток. Пешеходы переходят дорогу только на соответствующий сигнал светофора. Больничная палата. Входит доктор. Ну, как мои пациентки? В палате, кроме Алисы, еще одна девочка. Как живете? Как животик? Ничего, нормально. Могу обрадовать. Завтра выписываемся. Ура! Да здравствует Алик Борисович! Как наши дела? Подходит к Алисе. Алиса Батьковна. Хорошо. Что-нибудь новенькое нам расскажете? Берет стул, садится рядом с кроватью Алисы. Нет. А меня скоро выпишут? А куда тебе торопиться? А у меня дела. Какие дела? Вот не помню. Я помню, что дела, а какие забыла. А вот выпишите, вспомню. Смешно. Вот не знаю к чему, но вспомнил. Как-то поехали мы с приятелем на Дон порыбачить. Ты была на Дону? Нет, не была. Но это не важно. Приехали в станицу. Жара жуткая. Арбузов пока еще нет. Остановились у одного казака. Колоритный такой старик. Чуб большой. Синяя фуражка с красным околышем. И вот старик говорит. Отвезу-ка я вас на Азовское море. Ты была на Азовском море? Нет, не была. А на Черном? На Черном была. Отдыхала? Работала. Мы словарь дельфинов составляли. Словарь? Но ведь дельфины имеют разные языки. Черноморские дельфины совсем не понимают атлантических. Это ведь все так интересно. Ну вот. Да, и вот он, значит, говорит, отвезу вас на Азовское море. Ну, сели мы в лодку. А погода, надо сказать, стояла дивная. По коридору идет медсестра. Подходит к палате, говорит в приоткрытую дверь. Александр Борисович. Александр Борисович. Александр Борисович. Извините. Александр Борисович встает, выходит из палаты. Заглядывает в палату, говорит. Сели, значит, мы в лодку. Это так, чтобы не забыть. Значит, я разговаривала со следователем. По фотографиям, которые разослали по детским домам и приемникам, никаких результатов. Из других городов сигналов пока нет. Опрос жильцов окрестных домов ничего не дал. Угу. Бедная девочка! Тихо. Ну, память к ней постепенно, но возвращается. Нужен толчок. Нужен. Что? Я говорю. Спасибо. Угу. Бедная девочка. Медсестра уходит, Александр Борисович снова заходит в палату. Так. На чем мы остановились? Да. Колоритный такой старик. И вот говорит он нам. Отвезу-ка я вас на Азовское море. Александр Борисович, вы уже в лодку сели. В какую лодку? А, да, в лодку. Вот чувствую, что дела наши пойдут на поправку. Ну вот, забыл. Я побежал. Я к вам еще зайду. Диссертация ждет. Посмотрев на часы, уходит из палаты. Слушай, ты ему зачем про дельфинов наврала? Я не врала. Это было каникулярное задание. В каком же ты классе? В шестом. Знаешь, я тоже в шестом, но с дельфинами, к твоему сведению, не знакома. Мало ли чем ты не знакома. Я специализируюсь по биопсихологии. Кончу школу, буду работать с отцом. С отцом? А кто твой отец? Космобиолог. Ага, вспомнила? Нет. Послушай, Алиса, я тебе совершенно не верю. Ты все придумала и амнезию придумала. Нет, я не придумала. Я что-то помню, а что-то нет. Ну, тогда я тебе помогу. Хочешь? Хочу. Ты говоришь, что твой отец космобиолог, так? Да. Так значит, он работает не в Москве. Почему? Потому что он или на Байконуре, или в Звездном городке. Нет, он сейчас. А впрочем, ты не поймешь. И при всем при этом ты еще и задаешься. Заходит медсестра. Ой, девочки. Дает девочкам градусники. Юля, это тебе. Алиса, это твой. Вы у меня последний. Температуру сами отметьте, хорошо? Только не забудьте, я завтра проверю. Что случилось, Шурочка? Опаздываете. Ой, девочки, такое несчастье. Какое? У меня ногти безобразные и прически никакой. Ну и что? А то, что меня один человек в кино пригласил на сеанс 19:30. Там я не знаю, что он вам не нашел. Олег Борисович! А как вы догадались? А он спешил диссертацию писать. Так он уже ушел. А я тут с вами разговариваю. Выходит, закрывает дверь. А фильм-то какой? Возвращается. Не знаю, не все ли равно? Снова ушла. Странная она какая-то. Я бы никогда на незнакомую картину не пошла. Вдруг я ее уже видела. По-моему, ты никогда не была влюблена. А ты? А я забыла. Ох, и трудно же нам с тобой. Подходит к столу. Яблоко хочешь? Кидает Алисе яблоко. Снова садится рядом с Алисой. Сейчас бы бабушкиного пирожка. А я бы брамбулет съела. Такого блюда нет. У вас нет, а у нас есть. Где это у вас? Неважно. Так из чего же делаю твой брамрулет? Не брамрулет, а брамбулет. Я его сама готовлю. Ты берешь обыкновенный мангустин и жаришь его на петиаровом масле. Минут 5. Угу. Значит, именно на петиаровом? Именно. А если на сливочном? А если на сливочном, то не получится. А из чего же делают петиаровое масло? Из ангельдинских петиаров. Разве не понятно? Совершенно понятно. Обожаю ангельдинские петиары. А обыкновенные мангустины где водятся? Где? В Индии. Где же еще? Ангельдинский бегемотик. Петиарчик. Мангустинчик. Обнимаются, балуются. Марья Павловна. В это время Коля с Фимой идут к дому, в котором находится машина времени. Коль, может, не надо? Попадешься, как цыпленок. А как надо? Надо наладить наблюдение. У меня подозрение, что они нас поджидают. Боишься, иди домой. Без тебя справлюсь. Я тебя в последний раз, как другу предупреждаю. Здесь засада. Все равно надо попробовать. В крайнем случае, я положу мегафон в кабину. Кто будет ехать в будущее, заметит. А если пираты поедут? Ну, тогда я смотаюсь в будущее на минутку. Там в зале подожду. Тш. Идут вдоль дома. Открывают входную дверь. Заходят. Спускаются по лестнице в подвал, освещая дорогу фонариком. Иди за мной. Открывают дверь в подвал, заходят. Ух ты! Зачем это они сделали? Что? Ну, этот зал, колонны. Я-то откуда знаю? Ты у них спроси. Подходят к двери в комнату с машиной времени. Вот тут я стоял, дверь открылась, а там... кирпичная стена. Она тоже открылась. А оттуда яркий свет. Открывают дверь. За ней стена. Стена не кирпичная. Замуровали. Ну, была же здесь кирпичная стена. Может, ты подвалы перепутал? Как я их мог перепутать? Лестница одна. Пошли отсюда, а? Поздно уже. Наверху договорим. Закрывают дверь, идут обратно. Коля останавливается, оглядывается. Фима подталкивает его к выходу. Ну все, идем. выходят из подвала на лестницу, закрывают дверь в подвал. Поднимаются. Слушай, Коль, я думаю, просто они обо всем знают и приняли меры. Я же тебя предупреждал. А зачем? Хватит с них неприятностей, а то все, кому не лень, суют свой нос куда не следует. Открывают дверь, заходят на второй этаж. Замечают свет, выключают свой фонарь. По коридору второго этажа, тоже с фонарем, идут пираты. Коля с Фимой, притаившись в темноте, наблюдают за ними. Пираты уходят. Коля с Фимой вылазят через окно. Прыгай. Ты что, здесь же высоко? Все равно прыгай. Пошел, пошел. Бегут от дома. Я, по-моему, ногу сломал. Скажи спасибо, что живой остался. А теперь что? Значит, пираты тоже здесь остались. И за тобой охотятся. Жаль, я не разглядел. Ни к чему тебе это. Может, уедешь, завербуешься на стройку, скроешься. Они ж меня не нашли. Да и как узнают? Я же обыкновенный. Знаешь что? Домой пойдем разными дорогами. Так безопаснее. А тебе-то чего бояться? Я не о себе беспокоюсь. Уходят. Переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный. Температура. Больница. Палата Алисы. Странно. Такой же вечер, как у нас. Не говори загадками. Ты в 6 классе учишься? Да. А школа какая? 20-я. Не может быть. Не может быть, чтобы такое совпадение. Алиса, ты все время говоришь загадками. Вот я, например, не верю, что у тебя отшибла память. Просто ты почему-то мне ничего не хочешь рассказывать. Я тебе расскажу. Обязательно. Ты только не торопи меня. Ну, тогда не мешай мне читать. Алиса встает, подходит к дверям палаты. Подходит к своей соседке по палате, садится к ней на кровать. А у вас в классе есть Коля? Целых 3 штуки. Тебе какой нужен? 3 Коли? Ну да, Сулима, Садовский, Герасимов. Целых 3 Коли. А зачем он тебе нужен, твой Коля? Понимаешь, он взял у нас одну вещь, очень ценную. Украл? Нет, просто взял. Я думаю, он хотел как лучше, а потом испугался. Где это у вас? Ты откуда? Я из Москвы. Точно из Москвы? Да, только понимаешь, я буду жить, вернее, я живу, через 100 лет. Я еще не родилась. Чего? Я из будущего. С ума сойти можно. Конечно, в это трудно поверить. Я не знаю, поверил бы я на твоем месте. Я стараюсь. А этот Коля, как он к вам попал? Через машину времени. Значит, есть машина времени? Конечно. Но ведь это же фантастика. Вот видишь, и ты. Нет-нет, я верю. Рассказывай. А что рассказывать? Живу в Москве, учусь в школе. Ничего особенного. А ты на Луне была? И на Луне, и на Марсе, и в глубоком космосе. А говоришь, что ничего особенного. Кто там? Алиса подходит к двери в палату, затем ложится на свою кровать, делает вид, что спит. Не нравится мне это. Сквозь дверное стекло видно двоих. Один из них с тростью. О чем-то шепчутся, один кивает, расходятся. Открывается дверь, заходит медсестра. Алиса! Вслед за ней доктор. У нас для тебя хорошие новости, ты только не волнуйся. Что случилось? Все в порядке, нашелся твой папа. Мой папа? Да. Соседка по палате. Ой, как интересно. Почему не радуешься? Это естественно, Александр Борисович, девочка в шоке. Но никто не знает, что я здесь. Все знают, все волнуются. Пригласите папу, будем выписывать. На ночь глядя, Александр Борисович, лучше завтра утром по всем правилам с разрешения заведующим отделением. Я приказываю. Понимаю, понимаю. Нужен толчок. Понимаю, понимаю. Открывается дверь, входит толстый пират. Вот наш папа. Пират подходит к кровати Алисы. Здравствуй, девочка. Моя. Здравствуй, папочка. Алиса прыгает на шею пирату. Она вспомнила. Сдавливает пирату шею. Она вспомнила. Она вспомнила. Александр Борисович, вы гений. Она вспомнила. Подготовьте документы и вещи. И вещи. Иду. Иду. Она вспомнила и вещи. Медсестра уходит. Быстро! Доктор роется в вещах Алисы. А ну говори, где миелофон? Здрасте. Здрасте. В приемную вошел настоящий доктор Александр Борисович. 16-18. Так. Да. Нет, это больница. Заходит в палату к девочкам. Ну, как мои пациентки? Здравствуйте, Александр Борисович. Пират, державший Алису, начинает укладывать ее в кровать. Девочка моя. Да. Так на чем я остановился? Ах да, приезжаем мы на Азовское море. Ну, остановились в одного казака. Колоритный такой старик. Чуб у него, фуражка с кокардой синей. Красным околышем. Ну и вот этот старик говорит, отвезу-ка я вас, говорит, на Азовское море. Ну, Сели мы в лодку, поплыли. А жара страшная, арбузов еще нет. А море, как сейчас помню, ласковый такой, добрый. Оба пирата, в том числе и ложный доктор, выходят из палаты. А дальше? А? Доктор удивленно смотрит вслед ушедшим. Ну, значит, странный такой старик. Подходит к двери в палату, открывает, выглядывает в коридор и видит уходящую по коридору точную копию самого себя. Закрывает дверь, оборачивается. Да. И фуражка такая у него с околышем, с красным. Чуб у него такой. В палату возвращается медсестра с документами. Ой, простите. Вот документы на выписку. Какие документы? Какая выписка? Александр Борисович, вы же сами приказали подготовить пациентку на выписку на ночь глядя. За ней приехал папа. Какую пациентку? Какой папа? Алиса. Мария Павловна, не было никакого папы. Как-то не было. Юля. Мне показалось, что... Не было никакого папы. Нет, нет, нет, подождите, подождите. Александр Ильич, вы же сами. Я приказываю. Нужен толчок. Папа, она вспомнила. Вы гений. Подготовьте документы и вещи. Начинает реветь. Не будем травмировать детей. Подталкивает медсестру к двери. Медсестра выходит. Следом выходит доктор. Возвращается, заглядывает в палату, закрывает дверь. Девочки остались одни. Алиса выключает настольную лампу, встает, выключает свет в палате. Обе девочки подходят к двери, выглядывают через стекло в коридор. Затем подходят к окну, смотрят. Снова выглядывают в коридор. В это время Колин друг Фима гуляет на улице с собачкой. А Юля и Алиса сбежали из больницы и бегут по улице в пижамах. Thank you. Следом за девочками едет милицейская машина. Девочки в пижамах, остановитесь. Девочки в пижамах, остановитесь. Девочки в пижамах, остановитесь. Девочки в пижамах, вы простудитесь. Девочки в пижамах, вы простудитесь. Подбегают к дому, а у дома сидит Фима с собачкой. Рябкова! Ты же в больнице. А, Королёв. Да меня, понимаешь, выписали. Чего? На рассвете? И в таком виде? Ну да, больницу на ремонт закрыли. Кстати, познакомься, моя новая подруга. Мы с ней в одной палате лежали. Она в Москве проездом. Алиса. Как? А что, мы разве встречались? Да нет, просто имя редкое. Алиса в стране чудес. Имя как имя. Ты что, хочешь, чтобы мы совсем замерзли? Я бы вам дал плащ. Да моя мама спросит, а где плащ? А ты скажи, что дал больной подруге. А вдруг неправильно поймет? Ну ладно, берите. Только у подъезда мне его отдадите. Снимает плащ и отдает девочкам. Юля накидывает плащ на Алису. Девочки бегут к подъезду, Фима с собакой за ними следом. Забегают в подъезд, Фима сразу забирает плащ. Алиса, а ты издалека приехала? Издалека, издалека. Понимаешь, она попала в катастрофу, и у нее отшибла память. Как в катастрофу? И ничего не помнишь? Вспомню. Ну и медицина. У человека память отшибла, а они его выписывают. Фима выходит из подъезда, оборачивается. А ты где жить будешь, Алиса? У меня. Ты, Фимочка, беги скорее домой, а то мамочка неправильно поймет. Фима с собачкой уходит, девочки смотрят ему вслед. Первый удар я беру на себя. Ты стоишь и молчишь. На наше счастье, мама с папой в отпуске. Только бабушка дома. А она у меня в некоторых отношениях более прогрессивная. Пошли? Угу. Поднимаются по лесенкам. А это ты здорово придумала. Вот они, наверное, удивились. Они-то думали, что ты будешь кричать, сопротивляться. А ты папочка и обниматься. Это сейчас смешно. А тогда я ужасно испугалась. Даже если бы я закричала, космические пираты. То кто бы мне поверил? Да, я бы решила, что это у тебя нервный стресс. Я смотрю, ходит пират. Ничего общим с моим папой. И ко мне. Вот я его удивила. А я-то обрадовалась. Ну, думаю, наконец-то Алисин папа нашелся. Неужели ты думал, что мой папа такой урод? Послушай, а почему они за тобой охотятся? Ведь у тебя-то мейлофона нет. Правильно, я им не нужна. Они думают, что я их выведу на Колю. И ему угрожает опасность. Значит, ты на него совсем не обижаешься? Наоборот, он отважный парень. Он все понял и старается спасти мейлофон. Я представляю, как он теперь мучается. Почему? Подумай сама. За ним охотятся пираты. Он не знает, что делать с мейлофоном. И не знает, что я здесь. Да. Квартира. Звонок в дверь. По лестнице внутри квартиры спускается бабушка Юли. Открывает дверь. Здравствуй, бабушка. Ты не волнуйся, все в порядке, нас уже выписали. Девочки проходят в квартиру. Пошли. Новость. Что? Больница сгорела? Да нет, что ты, просто понимаешь, мы так торопились, что не стали дожидаться, пока нам выдадут одежду. Мы за ней потом сбегаем. Здравствуй, Алиса. Здрасте. Ты еще не вспомнила? Извините, нет. Тогда в ванну и переодеваться. Не хватает еще воспаления легких. Бабушка, ты понимаешь, я должна раскрыть тебе большую тайну, но Алиса подвергается страшной опасности. Разумеется, умереть от насморка. Мыться. Бабушка, исполни, пожалуйста, мою личную просьбу. Ты позвони в больницу и скажи, что ты нас с утра сама взяла. Что все в порядке и всякое такое. Ну, что мы не погибли, и нас никто не украл. Ладно? А что, они могут так подумать? Если бы ты знала, сколько было происшествий, но я тебе потом все расскажу, хорошо? Бабушка берет трубку телефона, набирает номер. Это больница? В это время по улице в школьной форме с портфелем идет Фима. Заходит в будку телефона-автомата, ставит монету, снимает трубку, набирает номер. Квартира Коли. Звонит телефон. Коля смотрит на звонящий аппарат. Мам, подойди. С каких это пор? Ну, я тебя умоляю. Да? Колю позовите, пожалуйста. На, поговори с своим другом. Ты уверена, что это Фима? Коль, перестань кривляться. Отдает трубку Коле. Мам, спроси у этого Фимы, как прозвище нашего физкультурника. Сам спрашивай. Не хватало еще, чтобы ты меня впутывал в ваши дурацкие игры. Джеймс Бонд нашелся. Мама Коли уходит в другую комнату. Фима в будке телефона-автомата ждет. Коля берет телефонный аппарат, уносит из прихожей в комнату. Подносит трубку к уху. Как прозвище нашего физкультурника? Илья Муромец. А, это ты, Королев. Честная пионерская. Есть новые сведения. Касающиеся М. Какого еще М? Ну, похищенного прибора. Тише ты. Придешь? Ладно, постучу условно. Стучит по стеклу будки. Слышал? Ну, пока. Вешает трубку, уходит из будки. Идет по улице, с подозрением оглядывается на окружающих. Заходит в подъезд. Выходит из лифта на лестничной площадке. Подходит к двери квартиры, стучит условным сигналом. Отходит от двери, прячется в стороне, ждет. В подъезд выходит Коля, оглядывается, ищет спрятавшегося Фиму. Увидел, покашлял, не говоря ни слова, оба спускаются вниз. Спустились напролет ниже. Она здесь. Кто она? Ну, Алиса из будущего. Ты что, совсем от страха тронулся? Да погоди ты, Я сегодня с Булькой гулял. Они с Грибковой в пижамах бежали. Я их до самого Грибковского дома проводил. Даже плащ дал. Она маленькая, волосы короткие, глаза во. И смотрит не по-нашему. Все прям как ты рассказывал. И тут меня сразу осенило. Она. А при чем здесь Грибкова? В этом и есть весь их дьявольский план. У них есть версия потери памяти. Больница. Через больницу они выходят на Грибкову. А через Грибкова на нас. Ты уж мне поверь. Они каждый шаг просчитали на компьютерах. А может, просто совпадение? Такого совпадения не может быть. Ты мне наврал, что не наследил в будущем. Видно, наследил. Подумай еще раз, с кем ты говорил о себе? Ни с кем. А может, козел проболтался? Какой еще козел? Ну, Наполеон. Генетический урод. Ты там что? С козлами откровенничал? Я ему только сказал, что я из 6-го В. И все. Тоже. Нашел себе друга по разуму. Из 6-го В? Из 20-й школы? Ну, и школу 20-я. Но фамилии я ему не говорил. Ты достаточно наговорил, чтобы подписать себе смертный приговор. Ну ладно, я пошел. А то еще в школу опоздаю. Фима спускается вниз по лестнице. Немного подумав, Коля идет следом. Догоняет Фиму уже на улице. Идут вместе. Что же теперь делать? Два выхода. Или бежать, или рискнуть. А как рискнуть? Ты точно своей фамилии козлу не говорил? Честное слово. А она тебя в лицо не видела? Не должна была. Значит, еще не все потеряно. Ты же ведь у нас не один в классе, Коля. Есть еще Садовский, Сулима. Да и как она догадается, что это именно ты? Тебя могут только спасти выдержка и железные нервы. Ты так думаешь? Даже если они тебя будут пытать, стой на своем. Не был, не видел, не брал. Понял? Понятно. А может, уедешь? Не могу. Ты же сам знаешь, какое у меня положение по алгебре. А завтра контрольное. Тогда держись. Больница. Женщина подходит к регистратуре, стучит по окошку. А, Слушка, ты что, регистратура? Я. А, Слушка, у меня тут племяшка лежит. Вот я ей гостинцы принесла. Ищу, а ее нет. Фамилия? Селезнева. Отделение. А, ну да. Селезнева. Нет, я спрашиваю, отделение какое? Ну да. Ну чем она больна-то? Бьется лбом о стекло регистратуры. Больна. Стукнутая. Значит, в психиатрии. Ну да. Как назло, троллейбусом стукнутая. Ну, тогда травматология. Подходит женщина-врач. Помните у себя, пожалуйста, что Алиса и Юля из 8-й палаты выписаны. А тут ее тетя интересовалась. Женщина ушла. Ой. Где же она? Ой, надо же. Только что тут была. Шура. Да, Марья Павловна. Если кто будет интересоваться Алисой, или направляйте прямо ко мне, или... Нет, не надо. Прямо ко мне. Хорошо, Марья Павловна. Спрашивавшая женщина стоит в стороне, слушает. И превращается во врача Марию Павловну. Лжея Мария Павловна подходит к регистратуре, бьет рукой по стойке. Дай-ка адрес Алисы. Тапочки забыла, передать надо. Но у нее же нет адреса. Вы же сами говорили, что если надо что-то передать, то через Юлину бабушку. Ну вот и дай. Адрес Юли. Давай. тапочки передать надо. Женщина в регистратуре пишет. Подает бумажку лже Марье Павловне. Та хватает бумажку. Ухмыляется. Лже Марья Павловна уходит. С другой стороны появляется настоящая Марья Павловна. Регистраторша Шурочка в шоке. Шурочка, Шурочка. Показывает на лже Марью Павловну. Обе смотрят. Лже Марья Павловна демонстрирует бумажку с адресом. На глазах у женщин превращается в пирата, кладет бумажку в карман. Марья Павловна снова плачет. Пират делает реверанс, разворачивается и уходит. Квартира Юли. Учтите, что в эту дикую историю с путешествиями во времени и космическими разбойниками я не верю. И не поверю никогда. Я прожила долгую жизнь и глубоко убеждена, что чудес на свете не бывает. Бабушка, но ведь никто тебе не говорит, что чудеса бывают. Алиса самая обыкновенная девочка, только из будущего. Но если я поверю в это, значит, завтра я должна буду поверить в летающие тарелочки, телепатию, черную магию. Я сама не верю в черную магию. Но что делать, если я действительно прилетела из будущего? А вот что делать, это уже другой вопрос. Вот сейчас я вам расскажу, что я буду делать и во что я буду верить. Значит, у моей внучки Юли есть подруга Алиса. Она из другого города. Алиса взяла у своего отца ценный, точнее сказать, уникальный прибор. И этот прибор стащили два бездельника и бандита. Потом этот прибор попал в руки одного мальчика. Вернее всего, он учится в одном классе с Юлей. И вернее всего, он хотел бы вернуть этот прибор, но не знает кому. Или боится. Чем скорее Алиса найдет этот прибор, тем лучше. Вот такие-то дела. Бабушка, но ведь именно так все и случилось. Да, да, но без чудес. Без путешествий в будущее и летающих тарелок. Ну как, чудесная у меня бабушка. Чудесная. А что делать? Ясно, что делать. Позвонить моему старому другу Синехвостикову. Какому еще Синехвостикову? Коля Синехвостиков, замминистр просвещения. В виде исключения, ради нашей старой дружбы и сострадания к девочке, которая забыла, где живет, но не должна из-за этого лишиться образования, может похлопотать, чтобы девочку Алису... Как твоя настоящая фамилия? Селезнева. Алису Селезневу временно зачислили в 6-й В-20-й московской школы, так как в этом классе учится моя внучка Юля. Бабушка, ты гений. Нет, у меня есть жизненный опыт. Ах, да. Листает блокнот, находит бумажку с номером телефона, выходит в другую комнату, берет телефонную трубку. Добрый день. Нет. Юля закрывает дверь в комнату. Конечно. Здравствуй, Колечка. Значит так, три Коля. Три. Первый – Коля Сулима. Ну, он лучше других. Математикой увлекается, шахматист, планетарий ходит. Второй Коля. Второй? Второй Коля Садовский. Легкомысленный, учится ниже среднего, выдумщик. Такой на все способен. Третий. Третий? Коля Герасимов. Спортсмен, закаляется. Зимой на балконе в спальном мешке спал. Потом 3 недели бронхитом болел. С Леной Домбазовой дружит. На почве волейбола. А вообще, ты знаешь, каждый из них мог бы сгонять в будущее. Подъезд. Вверх по лестнице бежит девочка. Звонит в дверь Юлиной квартиры. В квартире. Бабушка, если чужой, мы здесь не живем. Какой такой чужой? Бабушка открывает дверь. Тебе кого? Я из школы. Мне учительница велела к Юле с Алисой прийти за помощью. За какой помощью? Они мне будут помогать к экзамену готовиться. Юля с Алисой все слышат. К экзамену? К какому экзамену? Какому-какому? К самому главному. По ботанике. Девочка, ты в каком классе? Не скажу. В твоем возрасте в куклы надо играть, а не экзамен сдавать. Женщина, где Алиса? Она здесь, позови. Алисы здесь нет. Но я могу позвать своего сына. Он чемпион Европы по борьбе дзюдо. Такой борьбы не знаю. Твое счастье. Ну, мымра старый, ты мне еще пожалеешь. Говорит девочка голосом пирата. Меня еще никто не называл мымрой. Захлапывает дверь квартиры. Девочка бежит вниз по лестнице. Бежит по улице. Заходит в старый дом с заколоченными окнами. Вместе со вторым пиратом проходят в комнату. Девочка садится, превращается в пирата. Говорит. Ну что ты все жуешь? Соскучился по натуральной пище. Ну что у нас на борту? Пилюли, таблетки, в лучшем случае консервы. А ты кефир. Местный. Пробовал? Достает из рукава бутылку кефира. Была бы моя воля, взял бы с собой бутылку. Две. Ящик. Ящик, ящик. Протыкает пробку, сдергивает, выбрасывает. Приземленная ты субстанция. Как ты стал пиратом, не понимаю. Сидеть бы тебе на тихой планете, разводить склисов. Налил кефир в стакан. Я бы рад. Ну, ты же знаешь, я люблю помучить, потерзать, поиздеваться. Вот тебя бы я помучил. Ну, ладно, я пошутил. Пьет кефир. Что мы имеем на текущий момент? Да. Итак... Объект А исчезла из пункта Б. Чего объект исчезла? Поясняю. Алиса сбежала из больницы. О, ну так бы сказал. Не быть тебе полководцем. Наблюдение за объектом Б, то есть больницей, мы снимаем и переносим все наши силы в пункт Д. Чего-чего, переносим силы. Чем мы с тобой сегодня занимались? Пытались проникнуть в дом, где, наверное, Алиса скрывается. гений. Слушай, а может, возьмем этот дом штурмом? Вот не люблю этих поспешных решений. Ну, кто тебе позволит штурмовать дом в центре города? Риск должен быть минимальным. Работаем тихо. Завтра продолжаем наблюдение за объектом Д. Особое внимание уделяем объекту Ш. Ой, слушай, ну говори ты со мной нормально. Д, Ш. Я институтов не кончал. Дурак. Извини. Ш. Это школа, где учится Грибкова. Как бы и сказал. Следующий день. Толстый снова пьет кефир. Встает, разминает поясницу. Снимает со стены трость, пиджак. Рукояткой трости постукивает по голове тощего. Тощий просыпается. Встает. Толстый надевает на него пиджак, вручает трость. Толстый уходит, возвращается с подносом. Тощий берет что-то с подноса, ест. Берет рюмку, выпивает, ставит на поднос. Школа. Ребята с шумом заходят в класс, рассаживаются по местам. Дерутся портфелями, учебниками. Коля садится за парту и сидит, подперев рукой подбородок и никак не участвуя в общих разборках. За одну парту с Колей садится Фима. Все садятся по местам, заходит учительница. Good morning. Все встают. Sit down, please. Все садятся. Who is on duty today? Сулима? К доске. Так, ребята, я хочу познакомить вас с Алисой Селезневой. Алиса не москвичка, и по семейным обстоятельствам она некоторое время будет учиться в нашем классе. Садитесь, девочки. Thank you. Автор сценария Кир Булычев, Павел Арсенов. Режиссер-постановщик Павел Арсенов. Главные операторы Сергей Ануфриев, Сергей Ткаченко. Художник-постановщик Ольга Кравченко. Композитор Евгений Крылатов. Редактор Андрей Иванов. Режиссер Ольга Гусакова. Монтаж Татьяна Малявина. Звукооператор Леонид Вейтков. Музыкальный редактор Наталья Строева. Художник-гример Татьяна Колосова. Художник по костюмам Валентина Алановская. Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР. Дирижер Сергей Скрипка. Операторы А. Лысых, Э. Тафель. Художник-декоратор Н. Кириллин. Комбинированные съемки. Оператор Ю. Иванов. Художники В. Ребров, В. Мазохин. Ассистент оператора К. Бутырин. Ассистент режиссера В. Линд, Т. Зотова, М. Зайцева. Ассистент художника Ф. Федоров. Ассистент художника по костюмам Н. Писемская. Ассистент звукооператора Т. Рыжова. По монтажу Т. Хлебникова, В. Степанова, Н. Мальтина. Художник-фотограф А. Кукорева. Гример И. Трофимова. Мастер по свету Ю. Давыдов. Светоустановщики В. Расихин, В. Ерофеев. Административная группа И. Авдеева, В. Куклин, И. Шолохов, Е. Весник. Директор съемочной группы Георгий Федянин. В главных ролях Коля Герасимов, Алеша Фомкин, Алиса Селезнева, Наташа Гусева, Юля Грибкова, Марьяна Ионесян, Фима Королев, Илюша Наумов. Космические пираты. Весельчак У. Вячеслав Невинных. Грыз Михаил Кононов. В ролях Олег Борисович, Георгий Бурков. Мария Павловна, Валентина Талызина. Шурочка, Марина Стерникова. Бабушка Юли, Людмила Аринина. Мама Коли, Татьяна Бажок. Алла Сергеевна, Екатерина Васильева. Ученик 6 Б класса Коля Сулима, Антон Суховерка. Коля Садовский, Семен Бузган. Боря Мессерер, Алеша Муравьев. Мила Рудкевич, Катя Авербах. Катя Михайлова, Лена Коляскина. Альбина Фетисова, Маша Баукина. Лена Домбасова, Наташа Шанаева. В эпизодах Юля Русских, М. Скворцова, С. Харитонова. Группа каскадеров под руководством О. Корыгина, А. Грошевой. Также в группе С. Григорьев, К. Кищук, Н. Сысоев, О. Федулов, А. Тамсаар, Оксана Компаниец. Тифлокомментарии Алексей Викторов. Конец третьей серии. Гостелерадио СССР, 1984 год.